Радио, которое знают. Радио России, Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня прекрасный день, потому что у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Да, и у нас замечательный гость. Сидит рядом с нами человек, который руками делает практически невозможные вещи. Жонглирует? И жонглирует в том числе, да. У нас в гостях человек, который руками может делать сумки, ремни, шнурки, я не знаю, какие-то штуки на железе. Он даже книги переплетает, старинные фолианты. Он что только не делает. У нас в гостях Антон Костин, человек-ремесленник. Мы продолжаем серию программ про ремесленников, связанных с ремеслом. Антон, добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, слушатели. Расскажи нам, что ты делаешь своими руками? Я делаю практически все. Отлично. Вот так вот. Я искал, кто мне посадит картофель. Да, мне когда мужчина говорит, я делаю все, но это гвоздь вколотить, лавочку сделать. Я вспоминаю, есть фильм такой 20 лет спустя, там многодетная семья, и когда к ним пришли гости, и там мама такая, вот одежда, вот это делали мы, а вот мебель, вот это, вот все, что вы видите, это делает мой муж. Вот. И у меня всегда впечатление, ощущение от мужчины, когда говорит, я делаю все. У меня вот почему-то по строительству дом построить, гвоздь вколотить. Дом а что построить? Именно? Да. А я вообще... Не понимаю, когда мужчина говорит, а я не умею, а я не могу. Я вот таких мужчин не понимаю. Я вообще считаю, что любой человек может уметь все. Нужно только захотеть. Но на самом деле так, вот не умею я, не знаю, ездить на скейтборде. Если я захочу, я пойду учиться, научусь и буду ездить. Правильно? Как и все. Замечательную фразу недавно услышала у себя дома. Мне сказали... Присыпьте конкретикой. Вот, Антон, присыпьте конкретикой. Что именно вы делаете? Ну, давайте начнем с того, что я всегда мечтал иметь мастерскую какую-то особенную, то есть где я зайду, сяду за стол, и у меня будут вокруг меня такие инструменты, всякие специальные приспособления. Ювелиром, что ли? Может быть, ювелиром. Но вот, знаете, не обычные инструменты, а вот какие-нибудь специальные. Так. Я не знал пока, что это вообще будет. Но мечтал. Мечтал, да. И вот спустя какое-то время я увидел эту мечту гораздо ближе. Это когда мой брат Иван... сделал свою мастерскую по переплету книг, открыл в Москве. Я прям увидел вот эту вот особенность инструментов. Понимаете, что для переплета книг недостаточно там молотка, там гвоздя, веревочки, ниточки, а нужны специальные инструменты, там пресса, всякие гладилки, косточки, лопаточки и так далее. Так, давайте поподробнее. Вот я для себя представляю переплет книг. Это все, что у меня в жизни связано было с переплетом книг. Это весна, окончание школы, подклейка учебников. А у меня это было осенью, когда я обкладывала в газетку или в красивые обои. Вот я помню один класс, у меня все учебники были обложены красивыми обоями. Да, оставались рулон небольшой. Математика в обоях. Красиво там цветочек. Знаешь, как красиво было? Да, а я все время... Скотча не было же... В нашем далеком детстве был клей, газетная бумажка. Так и сейчас Антон нас проклянет. Это все, что мы знаем, связано с переплетом. Так что такое переплет? Я думал, вы скажете, что переплет – это куда попадают люди. Спасибо. Переплет. Первый шок у меня случился, когда я начал обучаться вот этому переплетному ремеслу у брата. И у нас был заказ на реставрацию какой-то книги. Мы там изъяли листочки некие ветхие, старые, да, которые при изгибе ломались. И брат мне сказал, вот ванна, вот возьмите листочки и опусти вот в эту воду. И у меня был такой шок, что на самом деле, представляете, да, вы листочек кладете и так ветхий кладете в воду. Угу. Так он же От воды-то бумага портится, правильно? Вообще разъест его. Да, да. А как я потом узнал, глубже погрузившись в эту сферу, что на самом деле там из чего бумага состоит, да, вот эта целлюлоза, волокна, и ветхие страницы, они со временем теряют вот это вот связующее, клеющее вещество, оно высыхает. Ага. И от влажности, от специального там раствора, да, достаточно, в принципе, и обычной воды. Они, вот эти вот связующие вещества... Укрепляются сразу? Они восстанавливают свои свойства. И потом при сушке в специальных прессах становятся более пригодны, грубо говоря. То есть мы сейчас нашим радиослушателям говорим, это специальный состав, это не просто сейчас берешь книжку и бросаешь в воду, и смотришь, как она набухнет. Если книжку, если даже два листочка забросить и потом высушить, вы их потом не разъедините, потому что они склеятся между собой. Это все достаточно трудоемко, и нужно знать, конечно, просто так я не советую вам бросать в воду листочки. Ну вот к чему мы, про особенные инструменты, да, то есть чтобы отреставрировать старинную книгу или даже сделать новую. Это не просто... Ну, конечно, есть такие курсы простого переплета, да. Угу. Мы, кстати, можем проводить мастер-классы, если кому интересно, рассказать, показать наглядно. Я просто на видео видел, как у тебя дочь делает переплет за 6 минут, или сколько она книжку переплетает. Да, это видео 6 минут, на самом деле, это несколько дней. А сколько ей лет было? Ей было тогда, по-моему, 6 лет. 6 лет. Ну, вот ребенок 6-летний может переплести книжку, да? В руководстве наставника, конечно, да. О переплете книг вы узнали от своего брата, и он вас вовлек вот в эту историю. Да, да. Ну, у меня сразу в голове был, извините, родилась вот это вот видение, родилось будущее своего рабочего места, что у меня будет вот этот стол, вот эти вот инструменты. Я потом воплотил эту мечту в жизнь, сделал маленькую, у меня сначала была мастерская, сейчас достаточно большая. И вот это вот подтвердило правильность, грубо говоря, моей мечты, что я иду в правильном направлении. И после этого инструментов становилось больше, увлечений больше. Книг переплетенных больше? Книг переплетенных больше, да. Особая радость от проделанной работы, когда ты видишь результат, когда все замечательно, красиво, конечно. Всякое бывало, и косяки всякие. Но мы говорим именно о переплете книг, мы не говорим о реставрации. Это разные, совершенно разные ведь вещи. Ну, конечно, реставрация это вам приносит... Вы сейчас говорили об учебниках. Ну, представляете, этому учебнику более 100 лет. И там часть листов утрачена, есть разрывы, которые нужно соединить, склеить. И не потерять их, да? Не потерять, да, хорошо, когда... все листы присутствуют там. И, в общем, вот это вот очень такая трудоемкая. За одну передачу я не расскажу. У нас, наверное, сейчас не курс, а не мастер-класс. Молодого переплетчика. Да, радиоэфире. Ну, вообще, а из старинных книг, вот есть, или, может быть, не старинные они были, есть книга, которая прям вот осталась в памяти своим переплетом, либо своей работой по переплету, вот, которая прям вот зафиксировалась. Такая древняя или, наоборот, настолько простая, но... Много таких примеров, на самом деле. Больше, на самом деле, запоминаешь те книги, которые, на которых учился первые, которые там где-то что-то не получалось, там приходилось переделывать по нескольку раз, чтобы добиться нужного результата. Какую книгу испортили? Какого века? Как правило, испорченные книги можно потом довести все-таки. Поэтому тут немножко не страшно. Если уж мы реставрируем старинные, то тут все обратимо. То есть не про вас фраза, что у каждого врача есть свое кладбище. У каждого реставратора есть свои неотреставрированные книги. Ну, наверное, да. Все-таки мы добиваемся в конечном итоге результата, который устраивает заказчика. Мы не отдаем книги. То есть нет, по сути, нет финальной точки. Можно все переделывать, переделывать и переделывать, добиваясь то, что хочет заказчик. Да. А самые вот сказали про заказчиков. А самые вот такие интересные заказчики были? Были, например. Иван Глазунов, вы, наверное, знаете, есть Академия художеств Глазунова. Вот сын основателя этой академии, Иван Глазунов, он у нас является заказчиком. Потом еще одна книга, где-то есть даже фотографии, была подарена президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, который потом ее передарил Геннадию Хазанову на юбилей. То есть вы отслеживаете свои изделия? Да? Так, как говорят, деле, подарки не передаривают. Случайно, на самом деле, это все случилось. Мы увидели просто в новостях, что, когда юбилей был, он передает книгу, мы увидели, что это наших рук дело. А вот этот переплет я помню. Да-да-да. Да, вот можно так сказать, что вы не то что отслеживаете, а вы знаете работы, узнаете работы других переплетчиков. Да-да-да, у каждого переплетчика есть свой стиль, и если он не первый год в этой системе, грубо говоря, то можно увидеть почерк мастера, в том числе и наши, и других переплетных мастерских. А просто исходя из той работы, которая связана с переплетом, тут наверняка еще задействованы всевозможные другие ремесла, да, они входят. Вот переплет, он как объединяющий в себя продукт, да, соответственно, тут надо и шить, и что-то тиснение какое-то, наверное, делать, раз вы обложки делаете, да, то есть. Да, что да, еще? Да. Какие еще ремесла освоил Антон Костин для того, чтобы у него была хорошая мастерская с интересными инструментами? Ну, я думаю, что переплет — это такой, знаешь, первый, как сказать, шаг был к организации собственной мастерской. Этот шаг вот был пройден. Я еще мечтал заниматься изделиями из кожи. Тут он скрипит кожей у нас в эфире все время. Он действительно в кожу пришел, в своей, наверное. Но в своей-то точно. Ну, в изделии. В изделии, которое сделал сам из кожи. Да, вот мы с вами слышим этот скрип такой. Спасибо, что заметили. Я специально одел, и вы наконец-то заметили. Радиослушатели тоже заметили, не скрипите тут у нас уже, да, вовсю. И на самом деле я думал, что это достаточно просто, как оказалось, то, что я хочу делать, все достаточно непросто. Я занимаюсь еще изделиями из кожи, которые более сложные, то есть с ручным тиснением. Есть кожа обычная, галантерейная, которую вот вы все видели, там сумочки, бумажники, курточки. А есть кожа растительного дубления. Это специально выделанная кожа, которую нужно перед использованием вымочить в растворе специальном, сделать, опять же, специальными инструментами, что мне всегда нравилось и хотелось, перенести рисунок на эту кожу, потом штампами вручную это все оттеснить, придать форму. И получается, в зависимости от того, какое изделие вы делаете, получается нечто очень оригинальное, особенное. Кожа потом красится, то есть можно ее раскрасить, этот рисунок. Про кожу заговорили, я вспомнила школьные годы. Посчастливилась в один момент. Мне на рынке, на базаре, прям на базаре купили сапоги. Высокие, ботфорты, и они были из свиной кожи. И мне мама почему-то очень долго рассказывала, что вот именно свиная кожа, вот изделия из свиной кожи, они самые долговечные, прям вот сносу не будет. Ну, наверное, сносу бы и не было, но мне, к сожалению, нога выросла из этих сапог. Расстроилась очень сильно. Правда ли про свиную кожу? Какая кожа? Долговечность кожи зависит от... А как ее сделали, да? Ну, во-первых, конечно, как ее сделали. Да? Во-вторых, от того, как вы за ней ухаживаете. Потому что даже самая тонкая, там, замша может долго вам служить, если вы правильно за ней ухаживаете. Где берете вот эту самую кожу? На самом деле, в разных местах. Есть заказы, которые нужно делать из достаточно дорогой кожи, там берем итальянскую, а есть более простые заказы, берем нашу отечественную. На самом деле у нас с кожей в стране не особо хорошо было до определенного момента, сейчас более проще с этим. В Рыбинске вот кожа растительного дубления, сейчас я раз от раз беру в Рыбинске, там есть завод хороший, и как бы наладили мы сотрудничество и берем там, помогаем. А что из кожи можно сделать? Ну, вот сумки, кошельки сказали, сапоги. Брелки. Как правило, заказывают, в основном у меня заказывают в подарок. То есть сувенирные изделия. Да, потому что мы делаем такие достаточно эксклюзивные, штучные, достаточно дорогие изделия. Это, ну, например, самое простое – там ремень сделать. То есть не просто вот в магазин мы пришли, там висит ремень, обычная пряжка, вот купили там, да, и подарили. А мы делаем с тиснением, гравировкой, например, мы можем сделать инициалы там на ремне, там, если женский ремень, какие-то там закорючки, цветочки, розочки, да, мужской, там более брутальный, там орнамент какой-нибудь. Да, не было заказа на ремень, а на внутренней стороне полностью длинное-длинное пожелание во всю спину, да. Ну, пожелания были, конечно, но в основном снаружи все хотят. Снаружи, да, чтобы все видно было. Чтобы читали. Только повернись, я дочитаю, да. Да, ну и, соответственно, и пряжки к ремням тоже. У нас есть оборудование, мы делаем сами и пряжки эксклюзивные. И с ручной гравировкой, и с лазерной гравировкой. Сразу вопрос. Вы покупаете вот изделия из кожи в магазине? Сумки, кошельки? Или только лично? Или тоже мувитон уже? Я лично нет. Нет, да? Нет, не покупаю. Давно уже не покупаете? С того самого момента, как занялись стеснением? Наверное, да. Скорее всего, да. Если нужно, я лучше сделаю. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем. У нас в гостях, я напомню, ремесленник, человек, который руками своими делает. Все, совершенно все. И мы видим действительно, что человек умеет все. Да. Поговорили о бумаге, поговорили о коже, да. А еще. С чем еще связано? Тиснение, если вот говорили на ремнях, пряжки. Пряжки, они делаются из железа, да? То есть вы и с железом работаете? Ну да, у нас есть оборудование, чтобы обрабатывать металл. То есть... Самый простой пример – это фрезеровка, например, пряжка из такого металла, как латунь. На ней делаем гравировку, также по желанию заказчика. А еще, кстати, вот что касается металла, мы делаем штампы для тиснения. Мы же общаемся в своей жизни с другими мастерскими, которые занимаются с кожей, другими ремесленниками. И бывает, поступают от них заказы, чтобы им помочь как-то. Мы делаем штампы им. Они присылают нам эскизы того изделия, которое нужно сделать. У нас есть оборудование, которое позволяет делать штампы как для горячего тиснения, так и для холодного. Сейчас не вопрос, опять же, извините меня ради бога, но опять же, история жизни. Есть у меня старший брат, и вот во времена взросления, во времена очередной волны рока, металла, я сразу про металл вспомнила, я помню своего старшего брата, знаете, были школьные куртки, рукава обрезались, клепками всевозможными, да, обрабатывались, пропитывались, и невозможно же было купить, ничего невозможно было купить, и у меня старший брат делал себе и вот и черепушки какие-то с клепками, и кольцо с черепушками, но делал это сам, и делал это каким-то... Из свинца выливал, знакомую историю. То есть вот делал всевозможные формы по размеру. Я помню эти кольца с черепушками, я помню вот на этой школьной куртке вот эти черепа, которые он делал сам у бабушки в огороде над костром, растопит вот этот металл, да, и потом заливается. Брат-ремесленник, да. Практически. Но у нас, я повторю, что это было взросление, потом это все отошло и осталось только в памяти и на фотографии. Фотографии забавные получаются. Остались в нашей памяти. Сейчас занимаетесь еще и металлом. То есть вот какие-то вот такие курьезные истории были вот с заказчиками. Или, может быть, из детства тоже. Вот Александр, да, вспомнил, да, действительно делали эти кольца. Что-то не делали тут. Собирали лилии и ходили потом, все песчинки эти выковыривали из них. Ну вот вы начали рассказывать про обрезанные рукава, ага. Школьной формы. У меня было такое тоже, да. Я помню, как я искал швейную машинку, чтобы зашить вот этот вот... Потому что там у куртки, у этой, если помните, была еще подкладка. Да-да-да. Мы когда обрезали рукава, вот мешалась, когда вставляешь рукав, да, мешалась вот эта вот внутренняя подкладка, она все время отходила от этого места среза. Я мечтал найти швейную машинку, чтобы зашить ее. Ну и как, удалось? Не удалось. Она все время, я ее носил, но она мешалась, да, я все равно носил. Помню про эти клепки, мы делали какие-то рисунки на этой жилетке, пробивали, прокалывали шилом отверстия, вставляли клепки. Я помню, еще мы клепки были такие, не знаю, как вам правильно объяснить, но, в общем, не для вот этого создания рисунка, это были какие-то галантерейные, которые соединяются между собой. В общем, не по назначению мы их использовали, потом молоточком подбивали, чтобы они не отваливались. Но курьезный случай, периодически эти клепки отваливались, если она же вставляется, часть одна снутри, а вторая часть снаружи. Вот. И периодически они отваливались, то, что снаружи падало как бы куда-то на землю, терялось, а то, что внутри, оно падало в как раз под вкладку, да. И мы ходили, гремели этими, выгребали оттуда эти остатки клепок. Сейчас что-то подобное заказывают, если мы говорим о цикличности моды. Вот. Сейчас подобные истории, может быть, какие-то кожаные изделия, полностью покрытые клепками, или одежда какая-то, покрытая клепками. Сейчас это в моде, такие вещи люди спрашивают. Вот что касается одежды, жилетки для байк-клубов, для мотоциклистов, для байкеров мы делаем жилеты. Ну, опять же, эксклюзивные достаточно. Мода на клепки, я думаю, сейчас прошла, и поэтому мы делаем в основном жилеты с красивым тиснением или с нашивками, которые пожелают заказчики. Пришиваем нашивки, делаем какой-то орнамент. Там. Ну, вот ремесло, оно потихонечку... Я просто слышу вот каждый раз, говорит, вот наша мастерская. Начиналось-то все с человека, который сам занялся переплетом книг. То есть после того, как переплетом книг, да, увлеклись, и, соответственно, появилась своя собственная мастерская. В эту мастерскую были люди привлечены, или же мастерская – это такое общее название? Да, значит, было построено здание не так давно, начиналось все в гараже, как обычно, банально, да, а потом снималось где-то, а вот недавно мы, ну сколько недавно, года 4 назад мы построили уже собственную мастерскую с нашим компаньоном, с моим другом Максимом Циприсом из Москвы. Направление-то было изначально переплет, а потом это все расширялось, и в связи с моими желаниями, пожеланиями заказчиков и нашими возможностями мастерская получилась, ну, многогранная. То есть, когда приходит заказчик в вашу многогранную мастерскую, вот можно смело так сказать, помимо кофе-чая, можно ему предложить переплеты книжек, можно ему предложить изделия из кожи, изделия из металла, изделия в комплексе из металла и из кожи. А вот вы можете предложить, я понимаю, что вы можете сделать. Вот пришел этот замечательный заказчик, и фантазия же у всех разная. У кого-то девочек цветочки-розочки, у кого-то шипы. А было такое, что вот он вам рассказывает всю цветовую гамму, что он хочет в обычном ремне на пояс, да? Вы, конечно, слушаете, понимаете, что это возможно сделать, но зачем? И как-то вот перевести его на свой лад, на свой манер. Говорит, а у нас есть уже готовый ремень, может, его просто возьмешь? Или все-таки всегда интересно что-то новое и пытаетесь сделать, воплотить мысли заказчика? В первую очередь, конечно, мы руководствуемся желанием заказчика. Но эксклюзивность должна остаться все-таки. Мастер, почерк мастера должен быть в изделии. Поэтому я лично стараюсь все-таки внести свою как бы ноту, да, свое видение, но в любом случае все это согласовывается с заказчиком. Я стараюсь, конечно, на примерах других мастеров, не на своих примерах, а все-таки найти общий язык с заказчиком, чтобы в итоге он мне не отдал назад это изделие и сказал, что я видел совсем по-другому. Такие случаи бывают? Да. У меня лично был один только такой случай, но как бы не буду говорить, кто прав, кто виноват, да, заказчик думает, что я, соответственно... Ну, то есть ситуации всякие бывают. Да, всякие бывают, но я стараюсь этого избегать, и на протяжении создания изделия все этапы я стараюсь как можно подробнее согласовывать с заказчиком. И заказчику становится по максимуму интересно, потому что он чувствует свое участие в создании того изделия, который хочет в дальнейшем получить. Я просто вспомнил вот историю. У меня у знакомого была история. Он пришел к мастеру изделий, да, и выбирал долго рисунок. Сидел несколько часов с каталогами, листал, смотрел, так, говорит, да, я хочу вот это. Ему мастер сказал, да, конечно, это отличный выбор, но у вас будет вот это. И предложил ему другой вариант, которого тут тоже не смог отказаться. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в гостях ремесленник, человек, который своими руками делает практически все, и книги переплетает, и ремни кожаные плетет, и рассказывает очень красиво. Антон Костин. С кем тяжело из заказчиков, с мужчинами или с женщинами? Мне легко со всеми. Или, наверное, тяжело с заказчиком, который сам не знает, что хочет. Или, наоборот, с такими легче, пока показываешь свои образцы и даешь понять, что вот это вот самое то, что надо. Безусловно, есть сложные заказчики, есть более, как сказать, легкие, правильно так сказать, неправильно. Есть прям заказчики, которых прям рад видеть каждый раз. Он приходит, просто говорит, я знаю, что ты сделаешь хорошо, вот тебе, пожалуйста, нож, сделай для него ножны, да. Вот. И стараешься в любом случае делать хорошо, да, но здесь у тебя появляется в таком случае более свобода для личного творчества, потому что одно дело делать человеку, который сам видит что-то, и вот он тебе сказал, делай так. А другое дело, когда человек дает, просто говорит, сделай как красиво. И ты вкладываешь все, что давно мечтал, воплотить, вот тебе случай, ты вкладываешься. Но опасный такой момент. Для тебя красиво, а для него нет, оказывается. Как правило, оказывается, все-таки хорошо. Красиво. Но творческий человек, когда говоришь, сделай красиво, он вкладывает всю душу, всю свою фантазию, и получается вот хорошо. У меня несколько творческих людей есть, хороших знакомых, которым говоришь, сделай красиво, они делают вообще замечательно. Вот. И, дорогие радиослушатели, вот у нас в гостях человек, который связан непосредственно с ремеслом своими руками. А вот хотелось бы его спросить, а что бы хотелось бы еще научиться своими руками делать? Вот есть вещи, которые вот требуются для дальнейшей работы или, может быть, связанные с заказами, а до них еще руки не дошли. Вот какое ремесло, мастерство еще нужно выучить, чтобы быть прям кругозор, чтобы был полный? Нет предела совершенству, я вас понимаю вопрос. Творческий человек, он поэтому так и называется, наверное, творческий, потому что он хочет творить, и всегда ему мало, все больше и больше. Сейчас, например, я лично хочу научиться, вот у нас есть там гравировка лазером, это, с одной стороны, это вроде как человек подумает, это машина, да, положил ты железяку, нажал кнопку, и он тебе там рисунок нарисовал. Но все равно перед этим рисунок нужно сначала, как правило, отрисовать на бумаге, потом переложить это все в программу на компьютер, сделать грамотную программу, и потом уже запускается станок. Но я хочу сейчас научиться ручной гравировке. Сейчас изучаю вот эту вот всю тему более подробно. Как правило, инструменты тоже не дешевые, то есть нужно приобретать инструменты, хочется сразу как бы получше. Еще один момент, есть такая мечта, каллиграфия. Это письмо пером красиво, потому что мне нравится, во-первых, вот это вот особенности линий, когда рисуешь пером, и потом это очень хорошо ложится на гравировку. То есть, если ты рисунок отрисовал пером, а потом переносишь его на металл там, или даже на кожу, получается очень даже неплохо. То есть, вот сейчас вспоминаешь, да, что почерком-то в школьные годы надо было все-таки заниматься, да? Да, прям подчеркну вот эти ваши слова, абсолютно верно. Учитесь писать красиво, сразу вам говорю. Вот сейчас много говорили о эскизах, о рисунках, о красоте, узорах. И в самом начале передачи мы даже не спросили, про образование. А, наверное, не спросили, потому что привыкли, что многие ремесленники, они с каким-то художественным уклоном. У вас какое образование? Я не знаю, вы, наверное, удивитесь. Я не рисую, да? Но у меня нет ни художественного, ни юридического, ни какого-то там специального образования. У меня самообразование. Я как из школы пошел работать, так и работаю. И я считаю вообще будущее за самообразованием. Не знаю, как там у нас впереди, но мне все-таки кажется... Ну, самообразование сейчас набирает свои обороты во все. Особенно сейчас очень актуально, да. А может быть, это как раз и хорошо. То есть человек действительно выбрал то, чем он хочет заниматься. У него были старший брат Иван, который научил, показал и дал толчок. И тут уже человек начинает самостоятельно, шажок за шажочком, искать инструменты, техники, изучать это, углубленно изучать это. И выходит это все в огромную школу. Я могу объяснить вот это вот свое, как бы свое мировоззрение на это, что почему самообразование и почему человек может все, почему я могу все. Ну да, конечно, есть много времени уже прошло, как бы мне там немало уже лет, да, много я уже могу не успеть, но я то, что я хочу, чему я хочу научиться, у меня все в моих руках. Поэтому я думаю, что нужно стремиться к своей цели. У меня даже на день рождения подарили такой плакатик, где написано «Наличие цели важнее наличия возможностей». Все, что я сейчас имею, раньше было просто мечтой. Поэтому не бойтесь мечтать, не бойтесь стремиться к своей цели. Пусть там где-то какие-то встречаются препятствия на этом пути. Перешагивайте, ступайте дальше, и все получится. Вот у нас радиослушатели, вот люди, которые сейчас вас услышали и вот занимаются дома самообразованием. А что бы вы посоветовали? Какое направление нужно выбрать для самого себя, чтобы тебе в жизни это обязательно пригодилось? Как это вот надо определить? А как это можно угадать? Не угадать, вот как-то определиться. Нет. Если вот Антон сказал, что он чувствовал, что это его, и вот он стремился это познать. Пока не попробуешь, не поймешь. Ну да, я думаю, что я сначала хотел... Вот видите, я рассказывал, что мне была мечта о вот этом месте рабочем. Да. Я не думал, чем я буду заниматься. Понимаете, то есть я... Сначала думал, антураж. Что... Да, сначала мне вот вокруг это все, вот это я должен прийти в мастерскую, сесть за свой рабочий стол и что-то делать. Короче, делать, да, и вот это. А потом уже подвернулась некая возможность как бы научиться чему-то необычному, чему-то особенному. Так же можно и обычное дело превратить в необычное, да. Главное, чтобы человек любил это делать. Поэтому не бойтесь стремиться к тому, что вы любите. Вот к этому, мне кажется, нужно вот на это обратить. Про обычное, необычное вспомнила. У меня мама всегда любила вязать. В определенные моменты нашей семьи любовь к вязанию нас иногда спасала. То есть у нее были заказы. Она тоже работала с заказчиками, у нее тоже были заказы, да, она разговаривала, беседовала. И вот у нее был один такой момент: сошлась характером с человеком или не сошлась. Если она чувствует, что не ее человек. Заказ не получится. Он получится, но я видела это. Это было дольше, это было нервознее, к сожалению. Получалось, заказчик был доволен, вещь получалась, все были счастливы, но вот я видела, сколько эмоциональных сил вот вытягивала вот эту работу у мамы, потому что если человек ее душевно, это все, это прямо вот за один вечер, за 2-3 буквально вечера, а вот если вот душевно, вот эмоционально не сошлись, и нитка рвется, и что-то не так, и какие-то петельки слетают, то вот друг за другом вот, но не идет, очень тяжело. Вот есть такое, что не сошли характером, не душевно или эмоционально не ваш человек, и вот заказ не идет. У меня есть один пример на этот случай. Значит, получилось так, что мне заказали достаточно дорогое изделие из кожи. Ну, скажу так, это были сумки для мотоцикла с тиснением, в комплекте сиденья для мотоцикла, там ручки, еще что-то. И, значит, получилось так, что заказчик был достаточно занятой человек, ну, заказ достаточно дорогой, значит, он был в достатке, и он поручил следить за этим заказом своего какого-то, видимо, подчиненного. просто был из другого города и так далее. И на первом этапе, на этапе согласования эскизов, чертежей каких-то, я понял, что я общаюсь с совсем другим человеком. И понял, что у меня не получится правильно сделать, грамотно сделать, потому что у меня нет контакта с самим заказчиком. Я просто сделал, сказал, что, извините, я отказываюсь вам выполнять этот заказ. Естественно, этот человек, который контактировал со мной, да, подчиненный этого заказчика, насторожился, испугался. Естественно, это дошло до самого заказчика. Потом со мной связался заказчик, я ему объяснил всю эту ситуацию. Примерно как вот вы рассказываете uh-huh. про вязание. Да. Ну, тем не менее, мы нашли контакт, он нашел время, все-таки уделил внимание. Да, да, да. И у нас все получилось, все здорово. Все понравилось всем. То есть, если у вас контакта нет, вот сразу категорически нет, не буду я это делать. Ну, вот один пример был такой. Угу. Потом еще смотрите, есть два вида изделий. Есть изделия на заказ, а есть изделия, ну, на поток. Грубо говоря, мастерская мебельная, например, делает эксклюзивные шкафы. Ну, делает много табуреток. Да, вот правильно, я именно об этом хотел сказать. То есть табуретки ему нужны, чтобы там постоянно был поток, чтобы получать там финансы какие-то там, не знаю, для работников, если нету больших заказов. А когда большой заказ, и переключается, и индивидуально. У нас тоже есть, например, мы делаем там кошельки, бумажники, которые там в магазине можно купить. Там получается другой контакт. Просто человек приходит, смотрит, если ему нравится, он берет, и как бы все, мы сошлись. А есть уже личные индивидуальные заказы. Вот сейчас в период заказов по интернету вот у нас... Да, вырос спрос. Вырос как-то. Спрос или нет? Или, или заказы все-таки тет-а-тет проще делать? Или через интернет заказы? С какого момента опять смотреть заказы? Заказы через интернет, они, не знаю, всегда были. То есть, когда я начинал, тоже но удобнее были. Через интернет общаться? Или... Удобно, да? Да, достаточно удобно. Во-первых. Во-вторых, основная реклама идет через интернет. Коммуникации все... Редко кто звонит даже. Вот, например, если какой-то простой заказ, даже не заказ, а вот хочет человек что-то купить уже готовое. Вот. В основном все пишут. Кстати, это, не знаю... Не особо, конечно, хорошо, когда ты не слышишь голос человека. Самые приятные, серьезные заказы, я думаю, это когда человек берет, набирает, и идет обмен. Даже, понимаешь, интонацию, когда слышишь человека, более можно подробнее понять. А когда через интернет, ну, в любом случае, если выходит из этого какой-то серьезный заказ, то в любом случае как бы связываешься уже лично с человеком. А говорили про поток. Пример привели с этими табуретками. Вот товары на поток, они пользуются спросом? Или залеживается товар? Знаете, что всегда не угадаешь, что может пользоваться, что не может. Поэтому позиций несколько мы выбираем для потока. И уже смотрим по продажам, если ну, что-то пользуется спросом, то делаем больше, что не пользуется, как бы останавливаем производство. Дорогие радиослушатели, вот примерно. Человек, который делает все. Человек, он который умеет делает все. Все, он умеет все. В завершение скажите нашим радиослушателям, человеку, который вот вас послушали, сказать, вот человек хочет чем-то заниматься, а вот у него не хватает силы духа. Что нужно, какую вот уверенность в себе иметь, чтобы взять и начать что-то делать самому своими руками? В первую очередь слушайте себя. Силу духа вы можете найти только у себя самого. Не слушайте тех, которые вокруг вам говорят, что вот у вас не получится, да это все неинтересно. Спрос рождает предложение, поэтому вы сначала можете сделать все, предложить, а потом уже спрос появится на ваши изделия. Ну так, не стесняйтесь, берите в руки карандаш и какие-нибудь другие подручные средства и делайте, творите, сначала создавайте. Для себя. Сначала для себя, для своих родных, близких. Потом любимое сарафанное радио разнесет славу и весть о таком мастере, как вы. Да, вот, вот это сказал дочери ремесленника, который вязал. Да, могу смело сказать, моя мама тоже ремесленник, она вязала. Да. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях был ремесленник Антон Костин. Спасибо огромное, что пришли к нам, нашли время. Спасибо всем, всего доброго. А у микрофона с вами этот час были Марина Киренова. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами, услышимся уже скоро. До свидания. И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново.